На этот раз твои капризы добром для тебя не кончатся. Распустилась, понимаешь?» Тяпин обрел, наконец, уверенность в себе и сделал строгое лицо. «Интересуюсь, вы что же это, по убеждению отказываетесь или по стечению обстоятельств?» — спросил приезжий инструктор, кривя в усмешке сухие нервные губы. Он был строен, еще не стар, с короткой стрижкой сидеющих волос, в суконной защитной гимнастерке и в щегольских сапожках. Только шпор еще не хватало для полного комплекта. «Я считаю, война с малыми детьми, со старухами и со стариками не доставит чести бойцам революции», — волнуясь и загораясь до блеска в глазах, до дрожи в голосе, ответила Мария. «Вон как!» — иронически поглядывая на нее, протянул приезжий инструктор и, поскрипывая сапожками в развалочку, двинулся к ней, сардонически усмехаясь. «А про кулацкие обрезы вы не слыхали? Про гибель активистов и селькоров вы тоже ничего не знаете?» «У нас таких случаев не было. А если они и были в других местах, так это еще не повод для расправы с невинными детьми, пусть даже и зачисленными по кулацкой линии». «А вы ничего не слыхали про теорию и практику классовой борьбы? Вы думаете, с нашими детьми считались в гражданскую войну? Не выбрасывали их из домов и не рубили шашками только за то, что они комиссаровы дети? Во-первых, у нас теперь не война. А во-вторых, повторяю, дети Алдонина не виноваты в том, что пострадали дети какого-нибудь красного комиссара. И от того, что кто-то где-то пострадал, я не стану выбрасывать на мороз этими руками...» Мария растопырила пальцы и потрясла поднятыми руками детей Алдонина, Клюева, Амвросимова и кого там еще. «Не стану! Мне такой оборот классовой борьбы не подходит. Я не хочу в такой рай, который создается подобными методами, не хочу... И возвращаю билетик обратно, как сказал Достоевский». «Если вы заодно с этим мракобесом Достоевским, то нам вместе с вами делать нечего. Кладите партбилет». Последнюю фразу инструктор произнес угрожающим тоном, словно команду подал. Но Мария поглядела на щеголеватого полувоенного долгим взглядом сощуренных потемневших глаз и спокойно сказала, не ему, а Тяпину: «Партбилет я отдам кому положено, если спросят. А вам, Митрофан Ефимович, я кладу заявление об уходе с работы». «Ну и клади», — озлобился Тяпин, — «тебе уж давно пора выметываться из райкома, с катертью дорога». «Кулацкие прихвостни!» — процедил сквозь зубы приезжий инструктор вслед Марии. «Вот и все, вот и все, вот и все!» — стучало у нее в груди, шумно отдавалось в висках, закладывало уши. Сознание непоправимой беды будоражило всю ее натуру. Что-то закипало там, в груди, подымалось кверху и застревало в горле, душило ее. И если бы не ярость на этого чистенького полувоенного, она бы присела на первую приступку выходной лестницы и разревелась, как бывало в детстве. «Ах, чему быть должно, того не миновать», — произнесла она вслух, оказавшись на улице. Морозный ветерок холодными иголками легкой поземки ударил ей в лицо и в шею. Она перевела дух и только тут спохватилась, что вышла враспашку. Застегнулась, завязала пуховый платок узлом на груди. Осмотрелась, куда идти. Было уже поздно. Во многих домах погашены огни, на пустынной сельской улице ни души. Стояла мертвая тишина. лишь улавливалось